Т-34-85. Советский средний танк, принятый на вооружение в 1944 году. Дальнейшее развитие танка Т-34-76. Как внешне, так и внутренне эта машина существенно отличалась от 34-ок, принявших бой в начале войны. Мощное 85-миллиметровое орудие позволило экипажам Т-34 вести бой со своими старыми знакомыми Т-4 на дистанции 1200-1300 метров. Первые танки Т-34 с 85-миллиметровым орудием Д-5Т сошли с конвейера завода номер 112 «Красное Сормово» в январе 1944 года. Начало массовому производству Т-34-85 уже с 85-миллиметровой пушкой ЗИС-С-53 было положено в марте 1944-го, когда танки нового типа были построены на флагмане советского танкостроения времен войны, заводе номер 183 в Нижнем Тагиле. Несмотря на определенную спешку в перевооружении танка на 85-миллиметровое орудие, вошедшая в массовую серию 85-миллиметровая пушка считалась экипажами надежной и никаких нареканий не вызывала. Штатный боекомплект танка Т-34-85 предусматривал 36 осколочно-фугасных выстрелов, 14 бронебойных и 5 подкалиберных. На Т-34-85 были установлены приборы наблюдения МК-4 у наводчика и заряжающего. Одновременное наблюдение за несколькими направлениями позволяло своевременно замечать опасность и адекватно реагировать на нее огнем или маневром. Все танки Т-34-85 производились с катками и резиновыми бандажами. Это существенно снизило шумность танка, обеспечив относительный комфорт экипажу и затруднив обнаружение 34-ок противникам. На базе Т-34-85 выпускались огнеметный танк ОТ-34-85, самоходно-артиллерийские установки Су-85М и Су-100. В 1946 году производство Т-34-85 в Советском Союзе было завершено, но его выпуск по лицензии был организован в Чехословакии и Польше, где продолжался до 1958 года. Поставленные за рубеж танки, помимо применения в Корее, участвовали во многих других вооруженных конфликтах. Многолетнем арабо-израильском противостоянии, китайско-вьетнамской войне, постколониальных войнах в Африке, этнических войнах на Балканах после распада Югославии. 34-ки оставались на вооружении некоторых стран, например Ирака, до конца 20 века. Последовательно разгромив три немецкие армии, советские войска продолжили свое движение на запад. В сражение были введены резервы 2-я гвардейская и 51-я армии, которые освободились после разгрома немцев в Крыму и теперь были переброшены в Белоруссию. Также к наступлению присоединились левофланговые армии 1-го Белорусского фронта, стартовавшие с позиции в районе Ковеля. С 28 июля по 2 августа 1944 года войска 1-го Белорусского фронта вышли к Висле и захватили плацдармы к северу и югу от Варшавы в районе Пулов и Магнушева. На фоне полного разгрома немецких 4-й и 9-й армий остатки войск генерал-полковника Георга Ганса Рейнгарта выглядели еще неплохо, что привело к его назначению командующим группой армий «Центр». Вальтер Модель 16 августа сдал дела и отправился в Нормандию восстанавливать разваливающийся после высадки союзных войск Западный фронт. Рейнгард оставался на посту командующего группы армии всего полгода, до тех пор, пока Восточный фронт вновь не рухнул, На этот раз уже под ударами Красной Армии Висло-Одерской операции. Последовала очередная вспышка гнева Гитлера, и генерал отправился в резерв фюрера, а после окончания войны в американский плен. На огромных пространствах, освобожденных Красной Армией в ходе операции «Багратион», оставались не только мужчины призывного возраста, которых не коснулась мобилизация, но и бывшие подростки, достигшие 18 лет. Партизаны, а также бойцы и командиры Красной Армии, оказавшиеся в окружении летом 1941 года и прижившиеся в Примаках. Вся эта разнородная человеческая масса тут же ставилась под ружье и направлялась в пехоту. Подобные пополнения очень часто называли чернорубашечниками. Артиллерист Зимаков вспоминал. «Нам пополнение небольшое дали из местного населения, 1926-27 годов рождения. Всех под гребенку и на фронт. Мы их называли чернорубашечники, потому что одеты они были во все темное, да в серых шинельках. Обмундирование на них не выдавали». Это название отражало и негативное отношение бойцов, прошедших нелегкий военный путь к своим товарищам, которые дезертировали во время отступления и поселялись на оккупированной территории в семьях у женщин, оставшихся без мужей. Пехотинец Генкин вспоминал: «Больше половины из черной пехоты были бывшие бойцы Красной Армии 41-го года. Почему относились к ним со злобой? А какие чувства должен испытывать солдат, весь израненный и вымученный передовой, когда в конце 43-го он заходит в освобожденное село и видит среди примаков парочку своих бывших сослуживцев по началу войны? Впрочем, если эти бойцы воевали, как все, и не проявляли трусости, то отношение к ним со стороны других красноармейцев очень быстро становилось ровным. Успехи Красной Армии в Белоруссии были настолько впечатляющими, что на Западе сразу же усомнились в нем. Руководство Советского Союза в ответ на недоверие союзников решило продемонстрировать свой успех весьма необычным способом. НКВД была спланирована операция под кодовым названием «Большой вальс» по имени популярной тогда американской музыкальной киноленты, посвященной жизни и творчеству знаменитого австрийского композитора и дирижера Иоганна Штрауса. В режиме строгой секретности в Москву из Белоруссии начали прибывать эшелоны с пленными. Были оцеплены и взяты под охрану московский ипподром и стадион «Динамо». Наконец, в газете «Правда», вышедшей утром 17 июля, появилось сообщение о том, что по Москве будут проведены немецкие военнопленные. Также об этом было объявлено по радио. Высыпавшие на улицу москвичи увидели нестройные колонны по 20 человек в ряд. Впереди шли 19 генералов вермахта. Только они из всех участников парада были чисто выбриты. За генералами шествовали две группы из более чем 1000 офицеров. За ними шли небритые солдаты в разнокалиберной униформе. Некоторые вместо сапог носили импровизированные сандалии из автомобильных покрышек. Пленные шли по Ленинградскому шоссе и улице Горького до площади Маяковского. Здесь они разделились на две группы. Первая повернула налево и прошла по Садовому кольцу до Курского вокзала. Военнопленный Йозеф Вимер вспоминал: «Офицеры шли спереди, мы сзади. Мы никуда не смотрели, просто промаршировали отстраненно, без всяких мыслей, как мертвые. Для нас все закончилось. Мы шли в плен без мыслей и без чувств. Мы пришли на Курский вокзал, 1200 человек погрузили в поезд и уехали». В Вторая группа военнопленных повернула направо и прошла по Садовому кольцу через Крымский мост до станции окружной железной дороги Канатчиков. Конвоировали пленных всадники с шашками из кавалерийского полка дивизии имени Дзержинского. Замыкали шествие поливальные машины, смывавшие пыль и грязь за оккупантами с мостовых советской столицы. Всего по улицам Москвы провели более 57 тысяч пленных немецких солдат и офицеров. Официально это считалось переброской их транзитом через столицу в лагеря военнопленных, расположенные в восточной части Советского Союза. Однако необычный парад побежденных имел огромный политический эффект. Шествие произвело неизгладимое впечатление как на советских граждан, так и на иностранных наблюдателей.